«Рассказ о мертвом избирателе» впервые опубликовано в журнале «Копршивы» 2 июля 1914 года. Контора кладбища занималась разбором чрезвычайного происшествия. Недели за две до коммунальных выборов туда явилась вдова владельца мелочной лавки Эдуарда Демуса, пани Демусова, и стала жаловаться на отсутствие надлежащего ухода за могилами. Она заявила, что со времени ее последнего посещения камень над могилой ее мужа треснул. В самом деле кладбищенские служители обнаружили сбоку в камне большую трещину, притом довольно глубокую, и пани Демусова вернулась к себе на квартиру в Либине расстроенная. Либинь — окраина Праги. Еще ясней встал у нее в памяти образ мужа. Такой-то был аккуратный, благоразумный человек, не терпевший никакого сумбура. Что он сказал бы, если б увидел, что его могила в плохом состоянии? У него в магазине был всегда идеальный порядок. И когда он как-то раз по ошибке, из-за того, что бутылка с уксусной эссенцией стояла не на своем месте, налил из нее одному алкоголику вместо хлебной водки, то тут же решительным шагом вынес эту бутылку в подсобное помещение и выпил ее всю до дна, написав на полулисте бумаги: «Не выношу беспорядка и, как честный человек, предпочитаю добровольно погибнуть». Это было написано энергичным почерком. С тех пор прошло 15 лет, и лежит он на кладбище в 6-м отделении. Пани Демусова поделилась с соседкой, в каком состоянии нашла могилу мужа. Соседка задумалась, потом сказала: «Вы, пани Демусова, не пугайтесь, а только есть такое поверье, что коли могила расселась, значит, покойник наружу просится. Я читала одну балладу такую о мертвом сапожнике. И еще в Германии, в Саксонии где-то, раскопали одну такую могилу, где музыкант похоронен был, и не нашли в ней покойника. Вдова в газеты объявление дала, просила его, чтобы он вернулся, перестал делать глупости, и он ей ответил, что будет ждать ее на главном почтамте. Пришла она туда с сыщиком и забрала его. Да только оказалось, что это не муж ее, а другой. Знаете, милая, иной раз такие вещи творятся, вы и представить себе не можете. Но вы не пугайтесь, это просто поверье такое». Пани Демусова вспомнила, что она как-то раз была с мужем в кафе «Шантани», и там один певец исполнял пародию на «Свадебную рубашку». «Свадебная рубашка» — известная баллада чешского поэта-классика Карела Яромира Эрбена, 1811-1870, из сборника «Букет», впервые опубликован в 1853 году. В балладе рассказывается о том, как мертвый жених, превратившийся в вампира, явился к своей невесте и пытался завлечь ее к себе в могилу. Девушка спаслась от него, укрывшись в часовне. Мороз продрал ее по коже, и она попросила соседку, чтобы та велела своей взрослой дочери Карле переночевать у нее, а то ей одной страшно. Соседка исполнила ее просьбу, одолжила свою дочку совершенно спокойно, как соседки одалживают друг дружке керосин и тому подобное. Карла пошла ни жива, ни мертва, потому что брат ее, слесарь по профессии, в шутку сказал ей, чтобы на случай, если к ним ночью явится пан Демус, они обязательно приготовили заранее чай с ромом, ведь по дороге из Альшан в Либень здорово промерзнешь. Альшаны — самое большое пражское кладбище. Дрожа от ужаса, Карла спросила пани Демусову, есть ли в доме ром, и обе в страхе стали ждать, что будет. Однако ничего особенного не происходило, если не считать, что лампа изредка ярче вспыхивала, да раза два-три что-то треснуло в шкафу. В полночь в старом кухонном столе завел свою музыку жук-древоточец. Где-то в околотке завыла собака. Какой-то прохожий орал в ночной тишине: «Душа моя, барушка!» Они заснули только на рассвете, а утром их разбудил стук в дверь. Наскоро одевшись, они открыли. Вошли какие-то два господина, спросили пана Демуса. Пани Демусова, перекрестившись, объяснила, что он умер 15 лет тому назад. «Это не имеет значения», — возразил один из пришедших. «Нам известно, сударыня, что, будь он жив, он знал бы свои обязанности. Он был искренний молодой чех и теперь помогал бы нам в предвыборной кампании и голосовал бы за наших кандидатов. К сожалению, он умер, но это не имеет решительно никакого значения. Ему будет доставлен избирательный бюллетень по третьему списку, и мы придем за этим бюллетенем. Он, безусловно, подаст голос за нас. Приготовьте нам доверенность от его имени. Он ведь еще перед смертью как-то сказал: «Если я вам когда-нибудь понадоблюсь, обращайтесь ко мне смело, с полной уверенностью. Я сделаю для вас все, где бы ни находился. Вы можете на меня положиться, а если меня не будет в живых, обратитесь к моей супруге». Поцеловав ей руку, они удалились, а посреди дня пришел служитель из магистрата и принес избирательный бюллетень для пана Демуса. «Господи Иисусе!» — воскликнула пани Демусова. «Тут что-то неладно!» Она поехала на кладбище и с ужасом обнаружила, что трещина на могиле стала еще больше. На ночь она опять позаимствовала у соседки Карлу с маленьким братишкой Богуславом в придачу. Впрочем, Богуславика пришлось выгнать вон, потому что ночью он подбегал к дверям и, постучав, говорил: «Входите, входите! Входите, пожалуйста, пан Демус». Кроме того, мальчишка прятался под постель и оттуда пугал: «У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у и Карла божилась, что вот кто-то на самом деле взялся за ручку двери. Утром пришли прежние два господина и восторженно заговорили о младо-чешской партии, потом потребовали бюллетень и сказали, что уже получили доверенность от пана Демуса и стали что-то путанно объяснять вдове, пытаясь уверить ее, будто пан Демус сам будет голосовать. Разглагольствования их все время прерывались монотонным причитанием пани Демусовой. «Господи Иисусе! Ведь он умер 15 лет тому назад, мне страшно!» «Милостливая государыня!» — победоносно заявил один из посетителей, пряча бюллетень пана Демуса в портфель, где была куча других подобных бумажек. «Милостливая государыня, не бойтесь ничего. Ваш супруг вносит лепту в дело победы местного самоуправления и тех господ, с которыми он всегда был в хороших отношениях». Они оставили вдову в страшном волнении, которое возросло, когда она увидела днем на кладбище, что могила по сравнению со вчерашним расселась еще больше. «Он пробивается наружу», — промелькнуло у нее в голове, и она, потрясенная, отправилась домой и попросила дворничку одолжить ей на ночь дворника, не с какой-нибудь целью, а просто так. Дворник до 2 часов ночи поминутно бегал в трактир за пивом. Основательно нагрузившись, он в 3-м часу повел такие речи и стал рассказывать такие страшные истории о привидениях, что Карла и пани Демусова кричали от страха. Так прошло больше недели. У дворника покраснел нос от пьянства, и весь дом ходил по ночам пугать пани Демусову. Всегда находилась добрая душа, готовая самоотверженно вылезть из теплых перин и отправиться в одних кальсонах к двери пани Демусовой и взяться за ручку. Наступил день выборов, и в газетах появилось сообщение, что на избирательном участке в Либине был задержан человек, пытавшийся голосовать вместо Эдуарда Демуса, торговца, умершего 15 лет тому назад, но ему удалось скрыться. Прочитав это, пани Демусова перекрестилась и заплакала. С той поры посетители 6-го отделения кладбища бывают свидетелями печальной сцены. Каждый день возле одной из могил останавливается дама в трауре и, сжимая руки, говорит: «Раз уж ты приходил голосовать за пана Филиппа, Эдуард, что же не зашел домой? Это нехорошо с твоей стороны, Эдуард».